29 июня обнародовано постановление Верховного народного собрания КНДР номер 5 об учреждении Комитета Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родиной. В постановлении отмечается: на 7-м съезде Трудовой партии Кореи были начертаны чучейские самобытные линии и курс на объединение Родиной в отражении желания и стремления всей нации к воссоединению страны. Чтобы последовательно претворять их, организовать и динамично развертывать священную борьбу за самостоятельное решение судьбы нации и светлой будущей объединенной и процветающей Родиной, Верховное Народное Собрание КНДР постанавливает учредить Комитет Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родиной и распустить секретариат Комитета по мирному объединению Родиной.